Глава 4. Испытание. Проснувшись в кромешной тьме, он надел свой белоснежный балахон и вышел в коридор. Он терпеливо ждал прихода наставника, стоя у порога крошечной кельи, всю обстановку которой, кроме узкого тюфяка, составляли лишь подсвечник со свечой да низкий шкаф со свитками и несколькими десятками книг. Остальные ученики тоже выстроились вдоль коридора. Каждая стояла у двери своей комнаты. Все они были гораздо моложе него. Вот мастер, облаченный в черную сутану, подошел к одному из отроков и кивнул ему. Мальчик последовал за своим учителем, и вскоре их фигуры растворились во мраке. Высокие узкие окна коридора проникли первые тусклые лучи всходившего солнца. Ученики задули светильники, горевшие над дверьми их келий. Вскоре еще один мастер явился со своим подопечным. Потом еще и еще. Он остался один в длинном пустом коридоре. Но вот... Из тьмы вынырнула высокая фигура в черной ризе. Наставник остановился перед своим учеником и кивнул, приглашая молодого человека следовать за собой. Миновав несколько галерей переходов, спустившись вниз по широкому пролету лестницы, они очутились в самом центре огромного здания, в котором юноша обитал с тех пор, как себя помнил. Через некоторое время они с учителем спустились еще ниже, по нескольким длинным лестницам. Коридоры, которыми они теперь следовали, были уже, чем наверху. Воздух, неподвижный, теплый и влажный, казалось, был пропитан испарениями вот того озера, посреди которого стояло это величественное здание. Подойдя к одной из дверей, мастер откинул щеколду и вошел в полутемное помещение без окон, освещенное лишь тусклым светом факела, мерцавшего на стене под самым потолком. Ученик последовал за ним. Посреди комнаты возвышалась пирамида, составленная из нескольких деревянных бодей, намертво прикрепленных к прочным столбам. Самый нижний, стоявший на каменном полу, так к их шагам заколыхалась вода. Мастер указал на пирамиду и вышел, оставив ученика в белом балахоне одного. Юноша поднял нижнюю бадью, единственную прибитую к столбу, и принялся за работу. Задание, полученное им от наставника, состояло в том, чтобы выливать воду из нижнего сосуда в самый верхний, а затем, поставив пустую бадью на прежнее место, дождаться, пока вся вода через отверстие в днищах, прикрепленных к столбам бодей, не перечет в ту, которую он только что опорожнил. Процедуру эту ему следовало повторять до тех пор, пока от мастера не будет получено какое-либо иное указание. Их общение с наставником проходило в безмолвии. Какая-то часть его сознания, воспринимая вопросы учителя, давала на них мысленные ответы, но уста его при этом всегда оставались сомкнутыми. Тем не менее, он отдавал себе отчет в том, что умеет разговаривать, что смог бы произносить слова и строить из них фразы, если бы это дозволяло здесь таким, как он. Ведомо ему было также и то, что он не всегда жил в этом огромном здании. До того дня, когда он впервые проснулся на узком тюфяке в своей полутемной келье, у него была какая-то другая жизнь. Но он решительно не помнил, никакая именно, нигде она проходила. Отсутствие воспоминаний о прежнем своем существовании немало его не тревожило. Откуда-то ему было известно, что теперь это не имело значения. Вода сочилась из верхних бодей в нижние. Он механически выполнял привычную работу, а мысли его тем временем блуждали где-то далеко, принимая форму образов, неотчетливых и едва уловимых, хотя и весьма красноречивых, словно расплывчатые цветовые пятна. Он увидел уголок пляжа, огромные волны, ударявшиеся о скалы. Затем эта картина потускнела, сменившись другой. Земля, покрытая чем-то белым. Ощущение холода. Из самых потаенных глубин его сознания вдруг всплыло слово «снег». И тотчас же исчезло вместе с белым пушистым покровом, устилавшим почву. Образы стали сменять один другой все быстрее. Вот. Невольничий лагерь на болоте. Кухня в клубах пара и дыма. Чья-то добродушная воркотня. Стайка мальчишек огромной плиты. Течение его мысли было остановлено вопросом наставника. Так бывало всегда. Стоило ему углубиться в свои неотчетливые воспоминания, как мастер тотчас же завладевал его вниманием. Если мысленный ответ, который он не задумываясь давал на безмолвный вопрос, оказывался верным, учитель задавал ему следующий. Неверно понятый, вопрос повторялся. А порой после ошибочного ответа мастер умолкал, предоставляя ему продолжать свой бессмысленный труд, и повторял вопрос через несколько часов, дней или недель. Юноша в белой сутане почувствовал, как чужие мысли и чужая воля проникли в его сознание. «Что есть закон?» — Тускло-монотонно и безжизненно вопросил учитель. «Закон есть основа, на которой зиждется вся наша жизнь. Он — ее единственный смысл. Что является наивысшим воплощением закона?» «Наивысшим воплощением закона является Империя. Кем являешься ты сам?» «Я — слуга Империи». Прежде чем задать следующий вопрос, наставник помедлил. Он наверняка придал ответу на него весьма большое значение. «Как именно ты намерен служить Империи?» Он не раз уже пытался отвечать на этот трудный вопрос. Но каждый раз мастер разочарованно умолкал, явно ожидая от него каких-то других слов. Но каких именно? Это было ему неведомо. Он задумался, ненадолго уйдя в себя. И, наконец, мысленно произнес. «Как мне будет угодно». На сей раз он добился успеха. Мастер тотчас же задал ему следующий вопрос. «Где твое место?» Он снова погрузился в размышления, предчувствуя, что самый очевидный из ответов окажется неверным. Но ему все захотелось убедиться в этом. «Мое место здесь». Мысленный контакт с наставником, как он и подозревал, тотчас же прервался. Он понимал, что тот испытывает его, но не представлял себе причины цели испытания, которым подвергался. Теперь ему предстояло долго размышлять о последнем вопросе мастера, чтобы рано или поздно дать на него верный ответ.